Часть третья. Он сказал, что вернется. Тамара Бибикова. В ожидании. Позволю себе рассказывать не по порядку, так как в памяти возникает то один, то другой эпизод, и не хочется искусственно приводить их в какую-то последовательность. История эта началась очень-очень давно. С того момента, как я пришла работать в бюро кинопропаганды, в 1976 году у меня была одна заветная мечта. Вытащить Олега Даля на Кубань. Зимой 1979 года меня послали на семинар в Москву. Директор нашего отделения Людмила Шпак перед отъездом посоветовала: «Ты там Дунаеву как-то потереби насчет Даля. Он сейчас не выездной, ему встречи от бюро запрещены». Так что Людмила это прекрасно знала. В Москве я говорила с Ириной Константиновной Дунаевой, которая была не против куда-нибудь отпустить Олега Ивановича. Я ее очень упрашивала, но свое начальство ей не разрешало. А семинар был для сотрудников-организаторов, и меня стали предупреждать, какой Даль нервный, и какой пьющий, и неконтактный, и какой тяжелый в работе и вообще. «Кого ты хочешь на свою голову взять? Ты организатор. Тебе же с ним и работать. С кем ты связываешься?» Дунаева же, кстати, сразу отнеслась с пониманием: «Если будет хоть какая-то возможность, мы его к вам сразу пришлем. Первое, куда он поедет, это Кубань. И все-таки надо пояснить, о чем все время идет речь». В конце января 1979 года у Олега Ивановича была запланирована большая творческая поездка от бюро по Узбекистану, около 20 встреч. Закончилась она прямо в Ташкенте после его второго выступления. В тот вечер в зале присутствовали курсанты местной школы КГБ, и один из них простодушно спросил после рассказа о съемках варианта «Омега»: «Олег Иванович, а в жизни у наших разведчиков часто случается такой же хороший финал, как у вашего героя?» На что он ответил: «Ну что вы, ребята, в такой ситуации они или сразу начинают работать на два фронта, или их просто убирают. Да вы же это лучше меня знаете». После этого все было немедленно свернуто и отменено. Далее отправили в Москву за свой счет. А вы представьте расстояние. Потом узбеки забросали московское киноруководство кляузами и доносами. Москва, конечно, приняла, так сказать, адекватные меры. Его вообще отстранили от любых контактов со зрителями в СССР. А он ведь тогда в кино не снимался и в театре не работал. Как сам потом говорил: «Не то что поесть денег нет, стакан кипятку не на что выпить». Ну а я, не зная всей этой истории, в течение полугода совершенно не могла понять, что за сложности с его приездом на Кубань. И вот в октябре 79-го мы получаем добро, Даль к нам приезжает. Я тогда была еще совсем молодая, 19 лет, и глупая в вопросах организации. Мне никого не доверяли встречать, я всегда занималась только и непосредственно, так сказать, творческими контактами. А у нас как раз в это время кто-то уволился, и случайно получилось так, что Олега Ивановича некому было встретить. Вернее, порядок был такой: если приезжает актер с именем, его встречают директор отделения, организатор маршрута и редактор, то есть все руководство. А тут как-то так получилось, что никого нет. Людмила ушла на какое-то совещание, редактор заболела, а в бюро осталась секретарша, и я никогда никого не встречавшая. И машины нет. Вызвала я такси и поехала за Далем. Приезжаю в аэропорт и слышу, что рейс такой-то Ленинград-Краснодар задерживается на 2,5 часа. А у меня масса дел, и документы, и гостиница. Думаю, ну чего я буду терять время? И посоветоваться не с кем. Говорю таксисту: «Слушай, ну что же мне делать?» А он мне отвечает, уже зная, кого надо встречать: «Давай я тебя в бюро отвезу, делай свои дела, а через 2 часа снова заскочу за тобой и поедем встретим его». Тоже любопытно, не был Даль уж каким-то особо прославленным актером, и ролей у него немного было, и по театру его мало кто знал, а на гастроли на Кубань он и вообще не приезжал. Но узнавали и любили его буквально все: шофер такси, горничная в гостинице, прохожая на улице. Иногда даже знаменитых актеров привозишь: «А это кто? А где он играл-то?» Вплоть до таких имен, что даже неудобно их называть. А его все знали. Все. Ну, в общем, приехала я в бюро, насчет машины спокойно, но решила еще раз проверить, когда рейс. И вдруг слышу в трубке: самолет прибыл 1,5 часа назад. То есть только мы уехали из аэропорта, как он прилетел. Никого в бюро нет, что делать не знаю. Сижу в новом платье, накрашенное, реву и подолом утираюсь. Секретарша ходит вокруг и меня успокаивает. А мне так обидно. О его колючем характере-то предупредили, и я чего боялась, развернется он сейчас и уедет. Столько трудов было его заполучить, и вот так по глупости, по моей нерасторопности, все может рухнуть. Он ведь не знает ни гостиницы, ни номера, ни даже телефона бюро, ничего. Уверен, что мы его встретим, но как повернется и уедет. Кстати, так чуть и не случилось. Реву ревом, вдруг звонок из Москвы, Дунаева. «Что же вы делаете? Почему Дали не встретили?» «Где он?» «В аэропорту, звонит мне, ругается. Что это такое?» Быстро набираю номер в аэропорт и сквозь слезы. «Тетенька, там у вас артист Олег Даль». «На черта мне твой Даль? Что ты мне голову морочишь?» «Я вас умоляю, предупредите, чтобы он никуда не уезжал». Слышу, она объявляет. «Гражданин Даль, подойдите к окошку справочного бюро». Хватаю по новой такси и опять туда мчусь. Бегаю, бегаю, нигде его найти не могу. А в нашем аэропорту в углу есть междугородные автоматы. Смотрю, он возле них ходит, злой. Я зареванная, но как только его увидела, довольная. И к нему. «Олег Иванович, я из бюро». «Ничего себе начало работы». Только одну фразу и сказал. На меня не смотрит и молча взад-вперед ходит. Тут уж слезы мои высохли, и я начала подыгрывать. Стою, носом соплю, изображаю раскаяние, а в душе уже ликование. Слава Богу, что он здесь. Главное, что то, чего я боялась, не случилось. Ходил-ходил потом. «Че ты ревешь? Успокойся, никуда я не уехал». Видит, какая я стою, и уже подобревшим голосом. «Просто я жене позвонил, напугал ее. Сейчас жду очереди еще раз позвонить, а то она волнуется». Сели потом в машину. Я ему рассказала, так, мол, и так все получилось. Отвезла в гостиницу. Он в номер зашел, цветы увидел и совсем успокоился. И вот что я поняла. Он очень требовательный человек. И все эти рассказы о его капризах, грубостях и так далее по линии бюро исходили от тех людей, которые не смогли ему организовать нормальные условия работы. За те дни, которые мы с ним отработали, никаких вещей, о которых меня предупреждали, ни разу не произошло. Мы, правда, тоже старались, чтобы, не дай бог, фрагмент задом наперед не пошел или еще что-то подобное не случилось. Были какие-то мелкие конфликты на площадках. Например, в какой-то аудитории из зала крикнули: «Что ты Конецкого читаешь? Ты нас лучше сам насмеши». Ну, площадки всякие были. А в отношениях с нами никаких трудностей в работе не возникало. Наоборот, он старался нас как-то развлечь, развеселить, рассказать что-то забавное, а в душе чувствовалось, ему не до всего этого. Встречи на маршруте были разные, но очень выделилась из них одна в кинотеатре «Космос». Это было последнее выступление его в тот день. Началось оно в 9 вечера и очень долго продолжалось. Представляла его администратор – выступает заслуженный артист республики Олег Иванович Даль. А он вышел и сказал: «Я не заслуженный, я просто артист». Когда в конце зрители вышли за ним на улицу благодарить, кто-то сказал: «Пусть вы и не заслуженный, но для всех нас вы уже давно народный». Встреча эта прошла на ура. Мы таких площадок вообще-то боимся. Кинотеатр, случайная публика, 15 минут, отведенных перед сеансом или после фильма – а тут он разговаривал с людьми больше часа. Я считаю эту встречу одной из лучших. Настолько тонкий контакт был между публикой и им. Настолько умные, хорошие вопросы задавали. Разговор получился прекрасный. В космосе так. Лестница, лестница, лестница. От сцены до самой верхотуры. И если дверь наверху открыть, то лесенка идет до самого киномеханика. И вот когда все закончилось, Олегу Ивановичу из первых рядов подарили огромную-огромную охапку цветов, астры и хризантемы. И он бежит за этим малиново-красным букетом по лестнице вверх, ко входу в зал, такой счастливый, радостный, кидает мне эту охапку. «Все, поехали». Мне кажется, что и он получил от этой встречи самое большое удовольствие. В университете встреча прошла по-разному. Были выкрики из зала. В конце прислали ему записку: «Закругляйся, дядя, гав-гав-гав». А он отреагировал так: «Ну что ж, закругляюсь, смотрите фрагменты», и ушел со сцены. Потом в день его отъезда приходила группа ребят в аэропорт извиняться. Это уже когда я его провожала, а он: «Да что вы, ребята, ладно вам». и завершение поездки было очень хорошее. Очень тепло с нами расстался, и расцеловались мы с ним, и руки он нам на прощание пожал, а тут еще и ребята эти прибежали. Уезжал он какой-то довольный, нигде ничего не сорвалось, хотя были и какие-то моменты, из-за которых он переживал. Тот же университет, например. Как-то прислали ему записку «Есть ли у вас дети?». Он ничего не ответил, а в Новороссийске зашел разговор о том, что он очень любит собак. Не с залом, а так, за кулисами Дворца моряков перед выступлением. На следующий день приходит кто-то из работников дворца и говорит: «Олег Иванович, у меня есть прекрасный щенок, очень хорошая собачка. Мы хотим вам ее подарить, возьмите». «Да что вы, ребята, это же такая ответственность, живое существо к себе приручить». И вот когда ему задали вопрос о детях, я подумала: «Боже мой, да если этот человек так относится к животным и не заводит собаку не потому, что не хочет, а потому, что боится не уделить ей чего-то должного, потому что много ездит, живет на колесах». Конечно, с другой стороны, все это очень сложно, но интонация была именно на ответственности. Сотни людей заводят собак просто для антуража, а этот... Наверное, он все-таки немножко потеплел душой за время, проведенное у нас. Людмила не доверила его никому из организаторов. Только она и я с ним работали на маршруте. Сама я родом из Темрюка. За ним есть место, где возле Керченского пролива сходятся два моря. Едешь по дороге, с одной стороны черное, а с другой азовское. Мы ему рассказывали, и он страшно заинтересовался этим местом и все говорил, что еще раз приедет. «Приеду к вам в марте 81-го года. Поедем к твоим родителям. Там у вас Темрюк, Тамань, вино. Вот когда пить начну, сразу сюда. Посмотрю, что там за два моря». Не знаю, был ли он зашит в это время, но у нас совершенно не пил. Разговоры о его следующем приезде шли еще когда он у нас работал. Потом у Людмилы был, вероятно, и телефонный разговор с ним, потому что я помню, как оговаривались даже сроки его второго приезда. Где его поселить, куда его свозить. Почему он говорил о весне 81-го, а не приближающегося 80-го года, не вспомнить, не объяснить не могу. Очень много и смешно рассказывал он о съемках плохого, хорошего человека. Точнее, об обратной стороне этого дела. Они с Папановым приехали на натуру первое, потом встречали в аэропорту Высоцкого. Очень весело им всем жилось, но недолго. Вызвали жен и ставку им платили, чтобы только они нас оберегали. А жены их стали по магазинам таскать, и Папанов требовал: «Найдите мне красную майку, буду в ней ездить на велосипеде на дачу, чтоб меня машины издалека видели». Изображал Папанова, но я не могу так передать, очень похоже. Была какая-то медсестра, с которой Папанов познакомился, и она его снабдила спиртом. Спрятались они вдвоем с Далем где-то, развели его... И Анатолий Дмитриевич все приговаривал: «Главное, на Хейфица не упасть». Рассказывал Даля о своих загулах с Высоцким. «Сидим на кухне, пьем. Вдруг влетает Марина и говорит: алкоголики, а сами пить не умеете. Научитесь сначала, а потом пейте». Выдула бутылку водки и пошла спать спокойно. Кстати, Даль к Высоцкому не лип, как это делали многие. После Олега Ивановича к нам приезжал актер Борис Хмельницкий, так он с каждой сцены представлялся лучшим другом Владимира Высоцкого и рассказывал о нем примерно так. «Вот приходит ко мне Володя, помоги, — говорит, — музыку написать к песне». Даль, во-первых, со сцены никогда о Высоцком не распространялся, а в наших разговорах отзывался о нем очень уважительно. Да, на вопросы зрителей о нем отвечал, но никакого друга, так сказать, никакого понебратства со сцены не звучало. Очень он хвалил Олега Анофриева, чрезвычайно талантливый актер, но не реализуется до конца, не дают ему, пьет, из-за этого тормозят везде, и получается обратная реакция. И очень переживал, что в «Земле Санникова» пел Анофриев, а ему не дали петь самому. Актеры, кстати, тоже такие бывают. Тот плохой, этот еще хуже, хают друг друга почем зря. А тут ни о ком подобных разговоров не было. Единственное, об администрации Ленфильма. С такой досадой говорил, что вообще уже достали. О Михаиле Боярском говорил так: он пошел по водевилям, а какой у него голос хороший. Парень, талантливый певец. Жалко, что и в комедиях чистит, он серьезный актер. Хвалил Камбурову, она ему нравилась и как актриса, и как певица. Хорошая она женщина, хоть и песню у меня забрала. Это про Женю, Женечку и Катюшу, капли датского короля. И сквозь все эти разговоры тоска, такая тоска. По дороге ехал, шутил, хотя невзначай бросил, как бы невзначай. Заставляют делать не то, что хотелось бы. В Новороссийске только-только открылось варьете, и он нас с Людмилой все подначивал. «Так, сейчас пойдем советское варьете смотреть». Всегда сидит на переднем сиденье рядом с шофером, повернется к нам, особенно если дорога дальняя, и через плечо. «Ну что, скисли, повеселить вас? Байки порассказывать?» И начинает такое выдавать. Он чувствовал, что мы к нему всей душой, и платил нам тем же. А потом въезжаем в Новороссийск, и Людмила его спрашивает. «Ну что, пойдем в варьете?» «Нет, девчонки, в другой раз. Сейчас приду в номер, разденусь полностью, лягу на холодный пол, мне так легче». С такой тоской. В Новороссийске он себя чувствовал плохо, физически плохо. Мы тогда это видели. Видно, и сердце побаливало. Но жаловался он все время на то, что очень болит нога, сильно травмированная на спектакле в «Современнике». Потирал колено и рассказывал, как все это произошло. Говорил, что боль была жуткая, когда это случилось. Зашла речь о «Современнике», и он много вспоминал о своих старых временах в этом театре, о временах, когда он только пришел туда. А потом стали зариться на зарплату и на должности. Были ли у него мечты? Да, были. Во-первых, поставить фильм. И рассказывал нам сюжет этой задумки. Есть такой анекдот о том, как одному мужику кирпич на голову упал. Кто-то на него уронил, перепугался и отнес мертвое тело к железной дороге, положил там поперек рельсов. Поезд идет, машинист думает: «Ах, я человека зарезал». Остановил состав, мужика под мышки и на автостраду кинул. Шофер едет: «Боже, я человека задавил», ну и так далее. Вот по этому анекдоту комедию бы поставить. Но мне тогда показалось, что он немножко в шутку все это нам рассказывает. Часто задавали ему вопрос о том, почему он переходит из театра в театр. «Играть хочется в театре, но опять же...» И я сама его спрашивала: «А в каком?» «Ну, все не то. Вот собрать бы из всех театров актеров, которых я люблю и ценю, и с ними сыграть спектакль. Впрочем, это у меня уже звездные мечты». Очень расстраивался, когда разговор заходил о закрытых фильмах «В четверг и больше никогда» и «Утиной охоте». С такой горечью... Рукой резко вниз, раз, не могу больше, в корзину работаю. Все в корзину уходит. Это был совершенно неожиданный момент. Он сидел с нами, такой веселый, и вдруг это прорвалось. Во время своей поездки он выступал все-таки во многих залах. Две встречи прошли в космосе. Одна прошла в Доме офицеров, ни шатка, ни валка. Мы приехали туда прямо из Новороссийска. Публика пришла вся утренняя, чопорная, но все было абсолютно забито, сплошная молодежь. Люди и в проходах стояли, невозможно было протиснуться. Даже я не могла к киномеханику пробраться. То же самое повторилось и в ДК завода измерительных приборов. И еще одна очень интересная встреча была в нефтегеофизике. Это небольшой институт в Краснодаре. Там зальчик всего на 50 мест, а людей было вообще 10-15 человек. Эта аудитория у нас была на частном договоре, но устроитель встречи с их стороны была страстной пропагандистской кино. Мы, как увидели эту горстку людей, сразу к Далю. «Олег Иванович, ну, может, минут 10 с ними поговорите, что-то расскажете?» А он долго выступал. Очень хорошо все прошло. В Новороссийск мы приехали поздно. У нас по дороге была встреча в Доме культуры станицы Северской. У Дали там было на редкость хорошее настроение, хотя с микрофоном на сцене что-то происходило, музыка какая-то врывалась. В конце встречи он ждал окончания фрагмента и должен был выйти на сцену и сказать пару слов на прощание, а затем ехать дальше. Он приоткрыл чуть-чуть дверь в кулисах, шел фрагмент из «Не может быть» Позощенко, где его партнершей была Крючкова. И говорит в сторону экрана: «Ну, давай, Светочка, закругляйся, закругляйся, быстрее заканчивай, нам ехать пора». Потом выскочил на сцену, раскланялся, получил цветы и был очень доволен. В Новороссийске было несколько встреч. Одна дневная в СПТУ номер 7. Там были в основном подростки 15-17 лет. Он им читал Конецкого, а нам потом рассказывал о Конецком в жизни. Но в основном это были зарисовки о том, как его теща переживает, что он пьет, и общается на этот предмет со своим соседом по подъезду Виктором Конецким. «Она у меня петербурженка. Я от нее, бывало, убегу к Конецкому и спрячусь». О своей жене он не рассказывал, но она все время в его разговоре проскальзывала, заботится, опекает, пить не дает, здоровье мое хранит. Он упоминал о ней с таким чувством, как говорят о матери. Рассказывал он и о своих близких, родителях, брате, капитане дальнего плавания. Считал, что все они очень хорошие люди. Там же, в этом ПТУ, он рассказал ребятам, что сам хотел стать летчиком, но играл в баскетбол и сорвал сердце. Не прошел по здоровью комиссию. Говорил, что очень хочет работать в сказках, но даже у Кашеверовой сказки стали сейчас совсем не те, как раньше. Хочу сыграть в хорошей сказке, но кто такую снимет? Рассказывая о своих любимых фильмах, прежде всего называл Женю, Женечку и Катюшу и старую-старую сказку. Кстати, он привозил свои ролики с фрагментами из фильмов. Они все были склеены из маленьких-маленьких кусочков. Обычно же актер привозит ролик из какого-то одного фильма, в крайнем случае из нескольких. А у него шли фрагментики из многих-многих работ, очень хорошо смонтированные им самим. Потом уже после приезда далее я показывала хронику пикирующего бомбардировщика немецким студентам. Очень мне было интересно посмотреть, как они среагируют на эпизод, когда Даль Соболевский говорит: «Я хочу посмотреть в глаза этому Гансу, чтобы понять, что он чувствует, когда убили его лучшего друга». Сижу я и думаю, как они этот фильм воспримут, немцы все-таки. А зальчик такой маленький, на 20 мест всего. Сидели молча, полная тишина. Встали, поклонились мне и ушли без единого слова. По-моему, у Дали это был первый сильный фильм, не по-актерски, а чисто по-человечески. И один из немногих правдивых фильмов о войне, без всей этой дури «Ура, вперед в атаку». Как возникла звукозапись встречи Олега Дали? Ну, во-первых, мы с Людмилой хотели записать его просто для себя. У Витольда Витольдовича Яцкевича, директора ДК «Моряков» в Новороссийске, была очень хорошая аппаратура, да и раньше он записывал некоторых актеров. И когда речь зашла о том, где Дали записать, решили, что лучше всего, конечно, в Новороссийске. Там все отлажено, там хорошие ребята-радисты. И мы сразу с Витольдом договорились, чтобы нам сделали фонограмму. Долго и часто мы слушали ее потом, когда Олег Иванович умер. Я оттуда переписала его стихи, которые он читал по памяти. Нам он говорил, что у него вообще много стихов. А это стихотворение прочитал, кстати, всего один раз. На второй встрече во Дворце культуры моряков Новороссийска. Ее мы и записали. А вот первая была не очень удачная. Какие-то городские ветераны пришли. Чувствовалось, что они его раздражают. Людмила сидела вся в напряжении, как на ножах. И все боялась, что он сейчас сорвется и что-нибудь этакое скажет всем этим первым рядам. Яцкевич тоже метался между двух огней. И Даля любит, и честь своего дворца блюдет. Так что первая встреча в «Моряках» была неудачная, это в 20 часов. Не записали мы ее, скорее всего, потому что просто что-то не было готово с аппаратурой. После этой встречи нам в кулуарах выражали свое недовольство городские дамы преклонного возраста, бывшие морячки. Что это за актер? Вышел в своем пиджачке, сел за стол и бубнит что-то себе под нос. А он в Новороссийске не мог долго стоять на сцене из-за ноги и читал им Конецкого, сидя за журнальным столиком. Даль мгновенно почувствовал этот зал и то напряжение, которое в нем царило. В Новороссийск мы поехали почти сразу, на следующий день после его приезда, по-моему. В этот же день была только одна встреча где-то в Краснодаре, а во Дворце моряков первое выступление было вечернее, а второе — дневное на следующий день. Очень смешно он шутил со сцены на одной из встреч. «Вы думаете, у меня случайно фамилия Даль? И дар мой поэтический не случайен». Владимир Даль был лечащим врачом Пушкина, так что я в себе еще и пушкинское чувствую, и способности к сочинению стихов у меня из того времени. На одной из встреч его попросили почитать стихи. Он читал и Пушкина, рассказав о недавнем телефильме со своим участием, и Лермонтова. «Я вам прочту одно из своих любимых стихотворений, и прочел наедине с тобою, брат». Тишина в зале была жутковатая. Но даже на этой встрече были какие-то выкрики из публики, и мы бегали, суетились, хотя, в принципе, он мог спокойно держать зал и без нас. В зале всякие люди бывают, но это мелочи все. Отвечу, если надо будет, и одерну сам». И в университете с запиской «Закругляйся» тоже совершенно спокойно отреагировал. Кстати, когда мы вышли из университета, к нам подошла Маша Лебедева, корреспондент «Комсомольца Кубани», и просилась подсесть в машину для разговора с Олегом Ивановичем. А Людмила была вся заведенная после этой записки, и эта Маша ей чем-то не понравилась. Подошла какая-то девочка вся из себя и показалась ей несерьезной. Но если я не ошибаюсь, где-то Маша потом все-таки подходила к Далю с вопросами. Только потом, когда Даль умер, меня поразило сходство его и лермонтовской судеб. Только потом я поняла, что судьбу не остановить, ведь и там, и тут рядом были люди, много людей. Как же они могли допустить эти смерти? Почему? А в 1979 году у меня просто сердце сжималось. Настолько я понимала, что абсолютно бессильна ему чем-то помочь. Я даже так и не решилась сказать ему напоследок то, что хотела. Какой он талантливый, как он себя беречь для людей должен. Не шли у меня эти слова и все, потому что настолько щемяще больно было на него смотреть. Шутит, весел, и вдруг ему так плохо. Хочет играть, хочет что-то делать и задыхается в этом мире. Преждевременный человек, не вписавшийся в наше общество. И сердце-то защемило от чего? От предчувствия? Нет, не сможет он, наверное, долго жить такой двойственной жизнью. А наша суета земная раздваивала его постоянно. И вот от этого ощущения полного бессилия рядом с таким человеком становилось ужасно тоскливо. Даже сказать ничего не можешь, потому что любые слова будут фальшивы рядом с его страданиями. И страдая, он, сам того не зная, уже ничего не может сделать. Сколько еще всего хорошего мог бы он создать, если бы ему давали работать? А сколько работ шло в корзину. Он страшно переживал из-за того, что трудится, надрываясь, а до зрителей это не доходит. Что ж вы так мало работаете? А вот сейчас он, по-моему, вообще бы ничего не делал. Ушел бы от всех дел. Я его действительно совершенно не представляю в нашем нынешнем разброде, когда пошла вся эта лавина, бог знает чего, на экран. Судьба действительно располагает. Сегодня он измучился бы еще больше. Одна отдушина нам и осталась, его старые фильмы. Краснодар, 4 апреля 1991 года.